Глава 10. Влад плеснул себе еще виски и залпом осушил двойную порцию. Вытер рот костяшками сжатых в кулак пальцев и медленно поставил пустой бокал на стол, все еще глядя на дверь. Как скоро она почувствует голод? Как они устроены, эти твари? Насколько они сильны? Несмотря на то, что Фэй поила Алекс каким-то зельем, девчонка совершенно не утратила той дикой привлекательности демона для вампира. Возможно, ушла лишь физическая сила, но все остальное явно при ней. Впрочем, это сделает его месть приятней, чем он думал. Каждый раз, свергая ее с пьедестала, Влад испытывал какое-то извращенное наслаждение, словно плевал в морду Асмодею, смачно схаркивал всю ту кровь, в которой братство захлебнулось в последние годы. Каждое унижение демоницы королевской династии доставляло Владу удовольствие. Это синдром жертвы и мучителя. Чем больше она растоптана и сломлена, тем больше хочется ломать. С Алекс эта игра становилась интересней, потому что она ломалась медленно, по кусочкам. Влад чиркнул зажигалкой и посмотрел на беснующееся пламя, усмехнулся и потянул узел галстука. Достал из портсигара длинную сигару, постучал ею по столешнице и подкурил. Он прекрасно владеет всеми методами жесткого подчинения, как психологического, так и физического. Но с Алекс плохо работает насилие. Тогда посмотрим, как с ней сработает целенаправленное сексуальное давление. Давно он не пользовался своим шармом и умением заставить женщину ползать у его ног и молить о ласке. Когда-то, очень давно, Влад любил развлекаться подобным образом, чаще всего в политических играх, в тот самый момент, когда Самуил возвысил новообращенного вампира к трону братства. Европейские земли были отданы вампирам одной очень соблазнительной княжной, которая подписала все бумаги в тот самый момент, когда Влад ее бросил после жестокого штурма в течение нескольких месяцев. Для того, чтобы он вернулся к ней, княжна готова была продать душу дьяволу. Она продала ее Владу. Что, впрочем, одно и то же. Если Владу не изменяет память, несчастная покончила с собой, когда поняла, что ее использовали. Кажется, она сожгла себя на солнце. Значит, пришло время вспомнить старые добрые времена, когда принципы морали не имели никакого значения для Владислава Воронова, новообращенного вампира, который ставил на колени своих собратьев, древних и умудренных опытом вампиров, которые не привыкли, чтобы ими управляли интеллектом, а не грубой силой. Измотать и опустошить врага можно, не обнажая клыков. Главное – изучить его слабости, страхи, пристрастия и бить жестоко. Удар за ударом, выбивая почву из-под ног. Не важен метод, важен результат. Самуилу понравилась хватка Влада, понравился напор и трезвый ум. Просчет каждого шага с минимальными потерями для братства. Это был путь к власти. То, чего не смог сделать Николас, готовый перегрызть глотку всем и каждому за свое место. Влад всего лишь умело манипулировал, и противники это место уступали сами. Благодаря связи Влада с Магдой было достигнуто мирное соглашение с Северными Львами. То самое соглашение, которого Самуил не смог добиться веками. А Николас не получил даже силой. Влад пошел другим путем. Он заставил Магду саму принять это решение. Заставил. Когда изысканно совращал опытную, красивую вампиршу. И добился того, чего не удалось никому. Северные Львы стали союзниками, а не врагами. Гиены вынуждены были отступить под давлением двух сильных кланов. Носферату склонили головы. Это была победа Влада как политика. Стратегия, выстроенная в постели. Если бы в жизни Влада не появилась Лина, то он бы женился на Магде и объединил оба клана навечно. Но ломать и подчинять демоницу намного интереснее, чем Магду. Алекс юная и строптивая, избалованная маленькая сучка, которая думает, что весь мир крутится вокруг нее по щелчку пальцев Асмодея. Когда девчонка добровольно придет к нему в постель, это будет пик эстетического наслаждения победы над врагом. Когда Влад будет грязно трахать Алекс, он представит себе, как снова и снова окунает Асмодея в дерьмо, погружает по самые яйца в болото. Хороший пинок ниже пояса для демона, когда его дочь станет просто шлюхой короля вампиров. Влад позаботится, чтобы об этом узнали все. Пискнул сотовый, и Влад мимоходом взглянул на смс-ку. Со счета снялась приличная сумма. Магазин женской одежды «Darkness». Пленница сделала заказ гардероба. После того, как они заключили перемирие, и он сделал некоторые поблажки, дабы усыпить бдительность, она, как всегда в своем стиле, конечно. Выброшенные на ветер деньги, потому что в его доме никто не будет носить эти идиотские тряпки. Алекс покрутилась перед зеркалом, злорадно поправляя тонкие бретельки черного кожаного топа и одергивая подол мини-шортиков. Она соскучилась по кожаным вещам, словно сейчас влезла в свою шкуру и чувствовала себя почти что дома. Поправила голенище высоких сапог, расчесала длинные волосы и удовлетворенно прищелкнула языком. Вот теперь это она, а непонятная курица в жалких тряпках. Демоница накрасила губы алой помадой и снова повертелась на каблуках, рассматривая свое отражение. Не так вызывающе, как она любит, но все же ее стиль. Дверь приоткрылась, и Алекс резко обернулась. Пришла Нина, ее личная служанка, которая все еще пребывала в состоянии легкого шока от внезапных перемен в ее статусе. Девушка не знала, как все остальные к этому отнеслись, но это явно не понимала, чем она заслужила подобную милость. «Можно?» «Ага, заходи». Женщина зашла в комнату и остановилась у дверей. Она больше не выглядела исполненной превосходства, как вчера перед банкетом. «Мне приказано выполнять любые ваши пожелания». «Нина, давай на «ты», так проще. Я не отношусь к этим напыщенным индюкам, хозяевам этого дома. Я пришла, чтобы сказать, что он ждет тебя к ужину. Он не любит, когда опаздывают». Девушка фыркнула и, цокая высокими каблуками, направилась к двери. «Еще я не думаю, что он одобрит вот этот наряд». Алекс резко обернулась. «В этом доме так не принято», — заключила Нина и выразительно посмотрела на ее голые ноги в коротких шортах и высоких сапогах. «Да и что говорить, здесь никто так не одевается. Даже Кристина, младшая дочь хозяина, всегда старается для отца изменить свой стиль одежды. А мне плевать», — отрезала демоница и вышла в коридор. Спустилась по широкой лестнице и решительно распахнула двойные тяжелые двери залы, в которой вчера прислуживала за столом. Король даже не повернулся к ней. Официант наполнял его бокал вином, а он читал газету. Но едва она сделала один шаг, то услышала его голос. Почему каждый раз ее от этого низкого тембра бросает в дрожь? Словно сам голос проникает под кожу и раздражает нервные окончания. «Вернись к себе и переоденься». «Мне не сказали, что для ужина есть дресс-код», — огрызнулась Алекс, но все же не решилась подойти к столу, хоть и чувствовала головокружительный запах еды. «Это подразумевалось, само собой, Алекс. В такие тряпки рядятся дешевые шлюхи, а дешевые шлюхи не ужинают со мной за одним столом. Так что у тебя есть два выбора — или переодеться, или останешься голодной». От ярости в ней задрожал каждый нерв. А он наконец-то отложил газету и посмотрел на девушку. На секунду черные глаза вспыхнули и тут же погасли. «В этом доме есть правила, и ты будешь их соблюдать, если не хочешь вернуться в свою каморку и жрать помои вместе с остальными слугами». «Мне не во что переодеться». Алекс жадно смотрела на то, как он режет сочный бифштекс, запивает его красным вином и невозмутимо поглядывает в газету. «Можешь надеть свою униформу, она тебе очень к лицу». Прозвучало как издевка, точнее, он и так издевался. Алекс передернула от раздражения. Все это перемирие — какой-то странный маскарад. «Лучше тогда уже ходить голой», — огрызнулась она. Он резко поднял голову и посмотрел на нее. «А ты и так почти голая, так что особо ничего не изменится. А если учитывать, что там нет ничего такого, чего бы я не видел... Когда ты нагло купалась в моей ванной, так вообще не может быть сомнений. Не волнуйся, насиловать я тебя сегодня не буду». Только от одной мысли, что это могло бы произойти, Алекс бросила в холодный пот и далеко не от страха. «Я не боюсь», — бросила с вызовом и гордо вздернула подбородок. «Напрасно». Влад положил вилку на стол и откинулся на спинку кресла. «Ты недооцениваешь противника. А это ошибка, которая многим стоила головы». «Ты сказал, что у нас перемирие». Влад подался вперед и тихо, но вот этим вкрадчивым, проникающим под кожу голосом, сказал. «Даже во время перемирия крупные звери иногда раздирают более мелких и неосторожных, когда те теряют бдительность». «Мы не звери». «Верно. Мы намного хуже зверей, потому что живем не только инстинктами, а умеем мыслить». «Да пошел ты!» Алекса сделала несколько шагов к двери и вдруг почувствовала, как во рту выделилась слюна. Запах крови. Едкий, отчетливый. Ноздри затрепетали, и она медленно обернулась. Король вылил в бокал содержимое пакета с кровью и посмотрел на нее. Она свежая, очень свежая, Алекс. Через 10 минут она перестанет быть таковой и не утолит тебя, а следующую порцию ты получишь только завтра. Он отправил в рот кусок бифштекса и усмехнулся. «Здесь все живут по моим законам, и я приказываю. Они повинуются». «Я никому не повинуюсь. Я не одна из ваших слуг. Я не смертная». «Для меня ты хуже смертных. Для меня ты враг, Алекс. Жалкий, помилованный мною враг, которого надо сломать. Не вынуждай меня ломать тебя. Мы заключили перемирие, и ты в моей власти. Так что уважай мои правила. Я сделаю для тебя сегодня исключение, но только сегодня. Завтра тебе привезут новую одежду, а весь этот хлам я прикажу вернуть в магазин. Где ты его заказала? В секс-шопе?» Ее раздирало от противоречивых чувств. С одной стороны, ей хотелось есть, да безумие выкручивало от желания осушить стакан с кровью до дна. А с другой, она не хотела ломаться, не хотела показывать, что ею можно манипулировать. Тем более он оскорблял ее, намеренно унижая, и в тот же момент жестом приглашал к столу. В его черных глазах затаилась насмешка. «Спасибо, я сегодня побуду на диете, чтобы не портить вам аппетит». Алекс закрылась в комнате и забилась в угол на постели. Ближе к полуночи ее начинало морозить от голода. «Черт, почему так быстро? Утром она получила свою порцию, вчера тоже. Оказалось, что не питалась уже несколько суток. Ее организм реагировал выбросом токсинов, от которых пересохло в горле и в груди нарастал страшный жар. Спустя час Алекс уже искренне жалела, что показала свое упрямство. Ей хотелось вернуться обратно и умолять его дать хоть капельку, хоть немножко, но она не смела. Уткнулась лицом в подушку, в висках пульсировала. Еще через час демоница уже не могла спокойно лежать. Встала с постели и несколько раз прошлась по комнате. Потом толкнула дверь и вышла в коридор. Слуги уже легли спать, а ее ломало. На коже выступили капельки холодного пота. Ей нужно выйти отсюда. Она подышит свежим воздухом и станет немного легче. Но легче не становилось. Все тело болело, как сплошной синяк. Алекс вернулась в дом и теперь как призрак ходила по темным коридорам, пока ноги сами не принесли ее к апартаментам короля. Внизу под дверью виднелась полоска света. Голод стал сильнее рассудка и чувство гордости. Она тихо постучала в дверь. «Открыто!» Голос прозвучал, как всегда, властно. Алекс вошла и замерла на пороге. Он сидел в кресле и смотрел на огонь в камине. Затуманенным взглядом посмотрела на бутылку виски у его ног, на небрежно наброшенную на голое тело рубашку. Совсем забыла, что вампиры не спят, в отличие от них, демонов. «Мне плохо». Едва шевеля губами, прошелестела она и, пошатнувшись, облокотилась воспаленным лбом о костяк двери. «Я знаю», — ответил он, не глядя на нее. «Но это было твое решение. Запас донорской крови окончился. Партия прибудет завтра. Последний пакет ты испортила. Мне нечего тебе предложить». От отчаянного разочарования Алекс тихо застонала, и он, наконец, посмотрел на нее. Смакует победу, и она об этом знала. Только сейчас ей было настолько плохо, что она не могла реагировать. Все расплывалось перед глазами. «Пожалуйста», — тихо попросила она и медленно сползла на пол. «Немножко». От чувства неизбежности унижения в глазах запекло, и в горле застряли слезы. «Ничем не могу тебе помочь, Алекс. До рассвета тебе придется терпеть голод». Если бы она могла терпеть, проклятое чудовище, она бы никогда не пришла к нему. Алекс закрыла глаза, чувствуя, как от слабости дрожит все тело, и начинается новый приступ боли в костях и мышцах. «Я не доживу до рассвета». «Доживешь». Его голос доносился издалека. Она теряла сознание. Увидела, как он приближается. Блестящие носки начищенных до блеска элегантных туфель оказались прямо у нее перед глазами. Мучитель медленно присел на корточки и приподнял ее голову за подбородок. «Попроси хорошо, Алекс. И, может быть, я придумаю, как тебе помочь». Его лицо расплывалось, двоилось, но она видела, что черные глаза внимательно ее изучают, оценивая степень разрушения организма. «Мне больно». Алекс закашлялась и согнулась пополам, прижимая руки к животу, где внутри все горело от начинающегося разложения тканей. По ее щекам потекли слезы, непроизвольно, от невыносимых мучений, которые терпеть стало практически невозможно. Влад резко привлек ее к себе и заставил посмотреть в глаза. Сколько боли в ее взгляде. Она унижена и ничего не может с этим поделать. Голод сильнее. Этот зверь ломает любые преграды. Влад знал, что такое настоящий голод, и как тяжело с ним бороться. Он поднес руку к ее губам, и в этот момент она словно засомневалась. В ее взгляде промелькнуло нечто, не поддающееся определению. А потом Алекс сказала то, чего он меньше всего ожидал, от сломленной и голодной девчонки, сходящей с ума от боли и жажды. «Не боишься?» Отчаянная, полумертвая, цепляющаяся за его руку, с безумным взглядом и все еще пытается трепыхаться. Влад засмеялся. «Я не помню, когда в последний раз испытывал страх. Пей, я смогу тебя остановить. Давай, пока я не передумал». Вот теперь его план начнет осуществляться гораздо быстрее. Демоница причмокивала от удовольствия, а Влад смотрел в одну точку и думал о том, что очень скоро он схватит демона за яйца и сожмет их так сильно, что тот пожалеет о каждой секунде, проведенной его дочерью в мире смертных. «Хватит», — хрипло прошептал он. «Хватит», — схватил Алекс за горло, резко отшвырнул от себя. Она упала на пол, откинувшись назад, а он тут же вскочил на ноги. Влад выдохнул и сжал переносицу двумя пальцами. Он мысленно заставил себя успокоиться. Внутри все претило этому кормлению, а еще ему хотелось взять ее и покончить вообще с этим гостеприимством. Влад собрал немало информации о демонах. Она выпила достаточно, чтобы его кровь впиталась в каждую пору ее тела и вызвала зависимость. Стойкую тягу к нему, ее донору. Это лишь начало. Грязная игра началась. И на данный момент он ведет и будет вести, пока не столкнет ее в пропасть. Эта игра обещала быть незабываемой. Алекс вернулась в комнату и захлопнула за собой дверь, прижимая ладони к пылающим щекам. Кошмар. Она никогда не испытывала ничего подобного. Ее сердце бешено билось и готово было разорвать грудную клетку. Восторг, возбуждение, стыд, эйфория, экстаз, желание. Слишком много всего. Она бросилась в ванную, плеснула в лицо холодной водой, а потом еще и еще. Посмотрела на свое отражение, дрожащее с приоткрытым ртом, блестящими глазами, с расширенными зрачками. Точно, как наркоманка после дозы красного порошка. Только наркотиком оказался тот, от кого она меньше всего ожидала подобного жеста. Ей было нереально хорошо. Словно она дотронулась до чего-то запретного, непозволительного. Тело пылало в огне. Она стащила с себя кожаные вещи и шагнула под душ, под ледяные струи, но возбуждение не отпускало. Оно лишь усиливалось, когда вода потекла по воспаленной коже, раздражая соски, сползая по животу. Ее руки непроизвольно скользнули вниз, туда, где все пульсировало. Едва дотронувшись до себя, она в удивлении распахнула глаза. Все тело пронзило миллионом иголок дикого наслаждения, на секунду лишив возможности дышать. Приоткрыла рот в немом крике, сжимая бедра, чувствуя, как конвульсивно вздрагивает ее тело. С горла вырвался вопль. И девушка упала на колени, согнувшись пополам, все еще зажимая руку между ног. «Что это? Что это, черт раздери, только что произошло?» Она вымылась и вылезла с душа, вытерлась большим полотенцем. То, что с ней происходит, это не поддается описанию. И самое мерзкое, она не уверена, что дело только в его крови. Ее влечет к нему непреодолимо. До утра Алекс пролежала на кровати, глядя в потолок. Сон не шел, она была полна энергии. И как только услышала, что все разъехались, тут же вскочила с постели. Она прошлась по пустым коридорам, заглядывая в комнаты. Любопытство – ее порог. Девушка обошла почти весь дом, слишком быстро. Пришла к спальне Влада. Там она тоже побывала, и уже не раз. На мгновение вспыхнули щеки от воспоминаний.